Я верен песку, каждый свой день им рисую. Не скуп в суете этой скудной, как в море спрут, пут-пут. Когда на приходах забуду, вылезая со дна, в конце туннеля светила только одна ты. Как лад совсем завязал, но ты не поверила, не открыла мне двери, а я замерзал. Летом уйдя от солнца, ну и денек понедельник. Плох, как мое поведение, без бог. Потому и в комнате хохот от бонга сводит с ума очень долго. Длина твоих ног дорого, как дорога до морга, блять, и музыка на органе, как здоровье детородного органа, как бесторга органика.